Глава вторая. Сегодня утром. «Настоятельно советую вам отказаться от этого решения, Олеся Павловна», вытирая пот со лба, сложенным в четверо платком, говорит наш проректор. «Вы должны не только удалить этот пост, но и написать опровержение». Тучный, лосоватый мужчина под 50 разворачивает ко мне монитор своего компьютера и тычет пальцем в картинке на экране. Там мой пост о том, что я не согласна с решением администрации университета о закрытии студенческого театрального кружка. Проблема, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца, но из нее раздули скандал, а страдают дети. И вот теперь проректор, возмущенно разбрызгивая слюну, высказывает мне недовольство. «Алексей Михайлович, сжимая кулаки, возражаю я, внутри все кипит от несправедливости и леденеет от волнения. Я не буду этого делать. Это в первую очередь неуважение к стараниям ребят. Да кого волнуют эти сопляки?» Расходится он еще сильнее. Лысина покрывается красными пятнами. Глубоко вдыхаю, чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди. «Но как же? Никак!» Проректор хлопает ладонью по столу, тяжело дышит и достает другой рукой бумагу из принтера. «Подписывайте!» Передо мной ложится белый лист с напечатанным текстом. Я пытаюсь вчитаться, но буквы расплываются, а руки дрожат. «Подписывайте!» — повышает голос проректор. «Иначе по статье пойдете и вообще больше никуда не устроитесь». Заявление на увольнение. Уже заранее распечатанное, оформленное задним числом. Мне только подпись поставить. Все продумали. «А знаете что? Идите вы!» Небрежно подписываю, громко кладу ручку на стол и встаю, скрипнув стулом по паркету. Кажется, это озадачивает проректора, но он снова вытирает платочком лоб и бросает мне вслед. «Проблемных, Олесь Павловна, нигде не любят. Помяните мое слово!» «Обязательно. Все непременно. Вот прямо сейчас сижу и активно поминаю свою прошлую жизнь». Плохо помню, как добираюсь до дома, где меня встречает холодильник с единственным соленым огурцом на дне банки и с половинкой батона. Вчера только отправила деньги за аренду квартиры, и теперь нужно дожить до зарплаты, которой не будет. Наливаю стакан воды, делаю несколько глотков, а остальное выливаю в горшок с китайской розой у окна. По старой привычке беру ножницы и начинаю подрезать цветок, который скоро займет полкухни. Как мама смеялась надо мной. Мой способ постичь дзен. Адреналиновый шторм утихает, и теперь в душе можно перекати поле запускать. И что мне теперь делать? Последнее, что я помню, книга перед сном, унесённая ветром. А потом... Потом я нахожу себя в руках какого-то грубияна, который обвиняет меня не пойми в чем, и даже ямочка на подбородке его не оправдывает. Осушаю до конца стакан и откидываюсь на спинку дивана. «Да, не Алессандра ты. Точно не она». Подает с окна голос «Цветок». Голос мягкий, с приятными бархатными нотками. В нем слышится сочувствие и легкая ирония, но... Я не могу поверить своим глазам. Это действительно говорит «Цветок». Не очень большой и, кажется, скептически глядящий на меня. «Эй, ты там живая? Мне плохо видно. Вон та стопка бумаг мешает», продолжает он, а я пытаюсь вернуть себе способность говорить. «Пора признать пару фактов. Это все по-настоящему, и это все взрывает мне мозг». «Ты кто? Или что?» Выдавливаю из себя я, поднимаюсь и ставлю стакан на стол. «Предпочел бы кто все же? Если бы это было животное, я бы сказала, что оно морщит нос, а тут... Я даже не знаю». «Хорошо. Ты кто?» «Я Сильвио». Он горделиво вскидывает бутон, который напоминает голову, и продолжает. «Только запомни, ударение на вторую «и». Немного опасливо подхожу ближе к цветку и присаживаюсь на подоконник рядом. «Тоже хорошо. Я запомню. А я Олеся». «Нет, моя дорогая». Фамильярно, с легким подколом, говорит Сильвио. «Теперь ты Алессандра Орвел, Да-да, советую запомнить. Уж не знаю, какими путями и по какому такому решению богов, но твоя душа попала в тело Алессандры. И ты предлагаешь мне спокойно принять все то невероятное безобразие, что происходит вокруг, рассказы о нестабильной магии, говорящий цветок, попадание в другое тело. Сама себе поражаюсь, я разговариваю с живым цветком. Но оно не просто говорящий цветок, обиженно хмурится Сильвио. Я твой, то есть Алессандры, фамильяр, помощник в магии. Правда, Олесе не нравилось мое присутствие, и я не предлагаю, а настоятельно советую тебе поверить во все происходящее, чтобы остаться в живых. А? Сердце ухает в пятки и начинает быстро-быстро биться где-то там. Что ты имеешь в виду? Решаю уточнить я. Может, я что-то не так поняла? Если кто-то узнает, что ты попаданка, то тебя тут же арестуют и увезут. Что там дальше с ними происходит, не знаю. Но они никогда не возвращаются. Продолжает описывать страшные перспективы Сильвио. Считается, что у попаданок неконтролируемые и слишком сильные магические всплески. Ну и сумасшедшие они. Да, естественно, тут сойдешь с ума, когда попадаешь непонятно куда, непонятно как, а потом еще и пугают вот так. Но ведь ты же как-то узнал, что я не Алессандра. Я ее с детства знаю. Сильвио отмахивается листочками. Я почувствовал изменения в нашей магической связи, а потом... Олеса никогда и ни за что не стала бы пить воду, которую дал ей ректор. А, точно, стакан же мне подал этот зеленоглазый... Ректор? Определенно мне уже начинает нравиться это учебное заведение. Она его недолюбливает? О, это мягко сказано. У них давняя личная вражда. Я из-за ограниченности своих перемещений, он показывает на свой горшок, знаю не очень много. Но какие у них время от времени тут были дебаты? Отлично, киваю я, соображая. То есть сейчас, перед моим попаданием, они тоже спорили? Да, ректор Ферст пришел высказать свои подозрения. Олеса решила, что лучшая защита — это нападение, а потом... Пуф! И она повисла на его руках. Ну а потом ты уже знаешь. Красиво я вошла в эту жизнь. И что мне теперь делать? А вернуться? Я же могу как-то вернуться. Цветок пожимает плечами. Наверняка да. В библиотеке надо поискать. Да, тут на его помощь не понадеешься. То есть мне остается только вживаться в роль, не тереться под носом ректора, который имеет на Алессандру зуб, и точно быстро раскусит меня, и искать причины и решения. Ладно, расскажи мне про свою хозяйку, потому что, как я понимаю, такой бонус, как ее память, мне недоступен. В течение ближайших 10 минут я узнаю, что Алессандра — единственная наследница очень богатой и влиятельной семьи. И в ней все прекрасно, кроме одного. Она унаследовала совсем не тот дар, который все ожидали. Вместо сильной стихийной магии у нее проснулся талант огородника, как его пренебрежительно называл отец. Поэтому Олеса с детства чувствовала, что всех разочаровывает, и доводила все дела до идеала, воспитывая в себе педантичность и стервозность, как побочный эффект. В столичной академии Алессандра почти сразу возглавила факультет травничества и зельеварения, став самым молодым магистром и деканом. Студенты ее не любили, преподаватели опасались связываться с ней. «То есть мне нужно стать стервой?» И всех гнобить? Я тру переносицу, не понимая, как это осуществить. И ей так нравилось жить. Она по-другому не умела, вздыхает Сильвио. А я не умею так. И как теперь быть? Задумчиво разворачиваюсь и смотрю в окно. Надо все же понять, где мне придется временно жить или выживать. Внизу на брусчатой площади то там, то тут группками стоят студенты. Все в форме разного цвета, но общего кроя. У девушек темные юбки, белые блузки и пиджаки, а у парней брючные костюмы с неизменно белыми рубашками. Есть и одиночки, которые сидят на скамейках с книгами или, видимо, своими фамильярами. Прямо через площадь высится башня с часами. Почему-то внимание привлекает большое окно, расположенное как раз под ними. На миг мне кажется, что там стоит уже знакомая широкоплечая фигура ректора и пристально смотрит на меня. Но стоит мне моргнуть, понимаю, что там никого нет. Показалось? Так, значит, план такой. Сейчас сюда должен прийти этот целитель, но я еще не готова изображать Алессандру. Даже Алессандру после обморока. Беру цветок с окна и крепко обнимаю большой глиняный горшок. «Ох, что ж ты такой тяжелый!» — кряхчу я. «Ты что? Ты куда? Зачем?» Сильвия, ощутив отсутствие твердой поверхности, растерянно машет листьями и крутит головой. «Куда я без тебя? Подсказывать будешь!» Объясняю я и пыхтя иду к двери. Оперев горшок о коленку, чтобы освободить одну руку, тянусь к ручке, но... «Не успеваю!» «Магистр Орвелл!» Дверь открывается без стука так, что я даже вздрагиваю. «Я понимаю, что после вчерашнего вам плохо, но не стоило впутывать сюда ректора!»